Глава 50. Суд оборотней. Из глубины паланкина высунулось кукольное лицо некоего младенца. Мелкие кучерявые волосы обрамляли головку овалом. Самое отвратительное в лице было то, что оно расплывалось в бессмысленной улыбке дебила. Но это было не самое жуткое. Когда личико начало выглядывать больше, то Павшук с ужасом констатировал, что оно находится сверху другого лица, взрослого мужчины. Оба лица заросли косматой кучерявой шевелюрой и составляли единое целое урода. Взрослое лицо, однако, выглядело более осмысленно и мрачно. Журналист перевел взгляд на руки урода, и его еще больше передернуло. Это был один из наистрашнейших человеческих монстров, которых могла породить природа. Он опирался на вход в паланкин подобием крабовых клешней. Трудно было понять, как это подобие человека выглядело ниже пояса, но вряд ли у него были настоящие ноги, если судить по размерам паланкина. Сей монстр был одет в некий шутовской кафтан, а вокруг шеи на веревочке висело много маленьких колокольчиков. — Ответь нам, юродый! — зачеревещал вновь глава Хлыстов. — Эта женщина хотела украсть у нас Богородицу. Достойна ли она наказания? Огласи! — Да! — раздался под сводами визгливый фальцет и повторился несколько раз эхом. — Да, да! — Чего же она достойна? — Смерти! — фальцет не оставлял ни крупицы надежды, что приговор может быть изменен. Колокольчики в унисон зазвенели последним звоночком. В голосе несчастного, по сути, создания слышалось дикое страдание, что он никогда не будет таким же нормальным человеком, как остальные, что навсегда останется отверженным. И единственное, что ему предоставила судьба – решать судьбы других, тех, кто его презирает. Да и мог бы он сказать иное, если полностью зависел от Хлыстов. Отец Серапион обратился к Ёлкиной. «Слышала приговор небес, но мы тебя сами не тронем, ибо мы – люди добрые. Все свершится по воле свыше». Поп махнул правой ладонью в сторону Рыжебородова. «Так пусть свершится приговор. Причастите ее и накормите шарами, прежде чем она отправится в чрево сатаны». Хлысты накинулись на женщину, повалили наземь, крепко держа за руки и ноги. Ёлкина отчаянно сопротивлялась и кричала. Один из мучителей зажал ей нос, и женщина непроизвольно открыла рот. Тогда ей стали вливать в горло красноватую жидкость из бутылки. Другие хлысты радостно восклицали. «Вот славненько! Причастим грешницу перед дальней дорожкой!» Видимо, Ёлкина сильно опьянела, так как ее напряженные ноги разъехались. Руки расслабились. Один из хлыстов стал всовывать ей в рот небольшие блестящие шарики. Жертва насилия кашляла, но уже ничего не могла поделать и глотала их. «Что вы творите?» – неожиданно раздалось под гулким потолком зала. Павшуку показалось, будто это не он против воли закричал, а кто-то со стороны. Лишь мгновение спустя он сообразил, что натворил. А вокруг уже раздалось испуганное, изумленное «Ах!». Единственный, кто почти не выразил никаких эмоций, был отец Серапион. И его брови лишь слегка приподнялись. В черных глазах сверкнула злоба. «Взять его!» — рявкнул предводитель Кулугуров. Его сподвижники бросились на Павшука. Тот понимал бессмысленность сопротивления, но все-таки поднял угрожающие руки со сжатыми кулаками. «Не подходите!» Но это не спасло журналиста. Удары со всех сторон практически невозможно было отразить. В конце концов, он упал на пол. Его судьба была предопределена. Если бы Хлыстов не осадил приказ отца Серапиона... «Довольно!» Владимира подхватили под локти и потащили к креслу живого бога. Во время шумной свалки остальные сектанты отволокли Ёлкину к тому выходу, откуда появился Павшук, и вытолкали ее в зияющую пасть тоннеля.